Хан вежливо здоровался на лестнице. Утаивались, разумеется, более чем когда-либо. Все счета на газ. Оплачиваемые Жерменой из денег, сэкономленных ею на собственных обедах. По улице шагали прямо, не поворачивая головы, ни на кого не глядя. Маленький черный силуэт в шляпке, прямо перерезавший лоб, как правило, мелькал где-нибудь неподалеку среди привычного пейзажа. Все это походило на загадочные картинки в детских журналах. Ягненок пьет из ручья. А где волк? Перевернув картинку, можно было обнаружить среди листвы его глаза и уши. Так и Маргарет, независимо от того, была или нет она видна, заставляла ощущать, предчувствовать, искать, подозревать свое присутствие. Мысль о ней была неотвязна. Ребенок хорошо видел все эти ухищрения, но не удивлялся и, главное, ни о чем не спрашивал. Дети вообще склонны задавать только вопросы, которые никого не задевают. То, что у всех есть свои секреты, было для девочки не ново. Разве и у нее не имелось своих собственных? Быть может, бабушка, стараясь сделаться как можно менее видимой, уже вступила на путь к тому, чтобы стать неприкаянной душой вроде тех, что населяют вместе с чемоданами чулан. Жермена, от природы такая веселая, сделалась угрюмой, реже напевала. Она, плача, целовала дочку и иногда беседовала с ней в двусмысленной надежде, что та ее не поймет. Речи Жермены были впрямь неясными. Заклинания, туманные пожелания, прерываемые вздохами, паузами и слезами. Ребенок слушал, а для матери это был лишний повод терзаться дополнительными угрызениями совести за то, что она завладела вниманием дочери, начисто неспособным отнестись к ней критически и с такой охотой ей даруемым. Она преодолевала свою слабость, придумывала какое-нибудь занятие и делала веселый вид. И, будучи немногим старше своей собственной дочки, в конце концов начинала смеяться вместе с ней, увлеченная игрой. Связанные нежным согласием, никогда не расстававшиеся, мать и дочь создали свой мир, который ни в ком почти не нуждался. Их не удивляло, что одна читает мысли другой. Случалось, после долгого молчания мать или дочь отвечала, не колеблясь на вопрос, не заданный вслух. Иногда они забавлялись не этой циркуляцией мыслей, не этим обменом, который был для них естественным и не требовал усилий, но удивлением других, когда тем доводилось изредка присутствовать при этих, казавшихся им странными, проявлениях. Жермена, вероятно, подавлявшая в себе жажду взбунтоваться, чувствовала, что ей достанет терпения и сил, чтобы оградить этот маленький рай взаимопонимания, такой невинный и такой драгоценный. Настал, однако, день, когда, выйдя из дома, на этот раз без дочери, она вдруг оскорбилась, увидев снова даму в черном, которая стояла за каштаном. В тот день, неведомо почему, она проявила решительность, бросилась прямо к фантому и потребовала объяснений. Маргарет была к этому еще не готова, поскольку при всей своей бдительности еще не собрала, по вполне понятным причинам, достаточных доказательств недостойного поведения снохи. Она, тем не менее, сохранила спокойствие и пошла ва-банк. «Не кричите, деточка, не привлекайте к нам всеобщего внимания. Я ничего не скажу Жану. Соберите просто свои чемоданы и уезжайте. Вы вернете мне моего сына и мою внучку, большего от вас не потребуют». Жермена расхохоталась и пошла прочь. Гром Литавр вернул ей здоровье. Ничто не действует так благотворно на рассудок, потерявшийся от недоумения, как обнаружение сокровенной сути ситуации, поистине абсурдной. Все стало ясно, значит, все наладится. Жермена продиктовала свою волю. Она больше никогда не увидит Маргарет ни под каштанами, ни в каком-либо другом месте. На этом условии она готова часто отпускать к той ребенка, которому есть много чему от нее научиться. Маргарет весьма уважала людей волевых. Прямо сидящая шляпка исчезла с проспекта, обсаженного каштанами, и какие бы то ни было враждебные ухищрения прекратились. Ребенок спокойно и счастливо переходил из одной вселенной в другую,